никто с ним ответственности разделять не намерен. Сегодняшняя демонстрация Ягоды не первая и не единственная. Не скрывает своей симпатии и сочувствия Медведю и Запорожцу. Отправил их не в арестантском, а в специальном вагоне прямого назначения. Перед отправкой вызывал к себе, беседовал. Зачем вызывал? О чем беседовал? Успокаивает. Потерпите, мол, ребята, все образуется. Так уж получилось, не по нашей вине получилось. Он настоял, но мы вас в обиду не дадим. Недовольны наказанием. Считают, что наказывать их не за что. Не хотят жертвовать даже малым во имя партии. Протестуют, выказывают недовольство, хотят внести неясность в дело Кирова. Почему разрешают жене Медведя ездить к мужу туда и обратно? Зачем это демонстрируется у всех на глазах? Начальник транспортного отдела НКВД Шанин послал Запорожцу 2 альбома пластинок старинных русских песен. Зачем послал? Утешить друга, попавшего в беду? Запорожец не может прожить там без этих пластинок? Даже Паукер, начальник его товарища Сталина личной охраны, фигляр и трус, парикмахер из Будапешта, и тот осмелился послать Запорожцу радиоприемник, не побоялся. Жалеют, сочувствуют, попал, мол, наш Ваня ни за что, ни про что. В их работе не должно быть места жалости. Обошелся бы Запорожец и без пластинок, и без приемника. Живет там великолепно, и жена Медведя могла бы жить рядом с мужем, а не раскатывать взад-вперед. Все это демонстрация того, что работники НКВД все знают и своих в обиду не дадут. Он, конечно, понимает их человеческие чувства, но могли бы попридержать их при себе, повременить, а не демонстрировать перед всеми невиновность Запорожца, не ставить под сомнение дело Кирова. А они именно это и хотят показать ему. Показать, что они сильны, что они друг за друга, где бы они ни находились. Ни мальчики, ни дети. Понимают, что он не в игрушки играет. Разве не понимают, что мог он сделать с Медведем и Запорожцем, не уберегшими члена Политбюро? Мог расстрелять? И надо было расстрелять. А он их послал на руководящую работу, фактически послал в санаторий. Одного на 2 года, другого на 3. Вот они и решили, что они его соучастники, что он их боится, что он у них в руках. И демонстрирует свою силу, независимость и недовольство. Это зачатки заговора, нового заговора. Чекистского заговора. Ягода и аппарат НКВД выполняют его волю пока. Только пока. И потому Ягоду и его аппарат придется сменить. Ягода пошел на борьбу с врагами внутри партии, и его аппарат на это пошел, но только с теми, кто официально участвовал во фракционной работе, с троцкистами, зиновьевцами, сапроновцами, возможно, и с правыми, впрочем, насчет правых сомнительно. Но дальше они не пойдут. В предстоящей кадровой революции они не помощники. В сущности, основные кадры НКВД — это еще старые чекистские, то есть партийные кадры. Считают себя идейными, свою борьбу с врагами — идейной борьбой. Карая врагов внутри партии, они воображают себя политиками, свою работу политической работой. Они забыли, что они уже не ГПУ, не главное политическое управление, а просто главное управление государственной безопасности. И должны заботиться о безопасности государства, партии и партийного руководства. Они не более как исполнители и охранители.